Кокола. Квартира из 5 комнат стоила половину отцовского жалования. Весной мы рано уезжали на дачу, отказываясь от квартиры, нанимая в том же районе Мариинского театра осенью. Так семья экономила деньги. Мы ездили обычно в Кокколу за финской границей, где дачи были относительно дешевы, где жила петербургская интеллигенция, преимущественно артистическая. Сейчас мало кто себе представляет, какими были дачные местности и дачная жизнь. Постараюсь рассказать о местности, с которой связано мое детство, о Кокколе, теперь Репино. Спутники по Финляндии Гренхагена, о Кокколе сказано мало и сухо. Кокола, 42 километра от Санкт-Петербурга. Станция находится в одной версте от берега залива. В летнее время местность густо населена дачниками. Однако скучность построек и отсутствие хороших дорог является крупным недочетом в ряду прочих более-менее удовлетворительных условий дачной жизни. В особенности плохи дороги к северу от железнодорожной станции. Песчаная местность, покрытая сосновым лесом, в общем, вполне пригодна для дачной жизни. Имеются лавки, аптека и даже театр. Лучшие дачи расположены вдоль береговой линии, отдаются в наем за высокую плату. Недорогие дачи находятся к северу от железнодорожной станции. Многие из них так заняты зимой. Имеется православная церковь. И далее мелким шрифтом напечатано любопытное сообщение. Последние годы русской революции, имеется в виду революция 1905 года, здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Кокколы, Хаапала, фабрики бомб, финляндская администрация в силу закона 1826 года пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в петербургское охранное отделение. О Кокколе, как интереснейшей дачной местности Петербурга, я писал и говорил. Здесь жила летом малобогатая часть петербургской интеллигенции. Две дачи принадлежали зимогорам Анненковым. Из этой дворянской семьи, сыгравшей большую роль в русской культуре, вышел художник Юрий Анненков. На самом берегу против Кокольской бухты была дача Пуни. Ее владелец Альберт Пуни, принявший православие с именем Андрей, поэтому часть его детей были Альбертовичи, а другие Андреевичи, виолончелист Мариинского театра, был сыном автора балетной музыки и владельцем большого доходного дома на углу Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Его сын стал известным живописцем во Франции. До конца жизни любил писать пляжи, напоминавшие ему о его счастливом детстве. «Папу встречаем!» Мама с кокольскими дамами сидят на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность, к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, иногда игрушку, серсо, игрушечную парусную яхточку, заводной пароходик. Играть в воде мне особенно нравилось. И даже сохранилась фотография. Я на море по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног парусная игрушечная лодочка. Жду, смотрю вдаль. Вот появляется мой человечек, пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище — это котел. Большая голова — труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка, паровоз, несомненно, мужчина, господин, это предохранительная сетка, расширяющаяся к низу к рельсам. Приближается. Тонко на заграничный лад свистит. Русские паровозы гудят басом, как пароходы. Потом подкатывает, работая колесами. Любимая игра детей моего 5-летнего возраста — изображать собою паровоз, двигая локтями, как поршнями. Тянутся вагоны, синие, зеленые и красные, но значение цветов другое, чем русских. Сейчас я уже точно не помню. Кажется, синие вагоны первого класса. Из синих вагонов выходят первыми финские кондукторы в черной форме, становятся у лесенки и помогают пассажирам выходить. Появляется отец и, целуя маму, рассказывает, с кем ехал. Однажды в окне вагона мне показали барона Мейерхольда. Он ехал дальше в Терриоке. Чудится, что я его запомнил. И запомнил именно как барона. Как барона Мейерхольда знали и средние дачники, инженеры, чиновники. Другие дачники и зимогоры были художниками — Пуни, Анинковы, Репины и прочие. Почему-то они представлялись мне другой породы. Итальянцами, брюнетами, заводилами разных забав. Постепенно все разъезжаются на финских двуколках. Несутся двуколки с быстротою ветра. А если пассажиров несколько, фин-хозяин стоит на оси колеса и управляет с ловкостью циркача, но главное — скорость. На границе Соль-Лилой, ныне солнечная, были репинские пенаты. Около пенат построил себе дачу Корней Иванович Чуковский, помог ему в этом и деньгами, и советами Репин. На мызе Лентула на Аптекарской дорожке, теперь ее именуют Аптекарской аллеей, жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский. Наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин, он, кстати, лечил и меня. Приезжали и к Репину Леонид Андреев, Шаляпин, Стасов и многие другие. Некоторых я встречал на большой дороге, главной улице Коколы и в чудесном общедоступном парке сестер Ридингер, о котором не удосужился упомянуть автор-путеводитель. По вечерам мы гуляли либо по самому берегу залива, по сырому, укатанному волнами песку, либо по бетонной дорожке, которая шла в глубине пляжа около заборов, выходивших к морю дач. Кокольские дачи имели заборы, всегда деревянные, всегда различные, пестро раскрашенные. У заборов останавливались разносчики и финские воски, молоко, сметана, ливки. Финны не произносили двух согласных, только вторую согласно. Разносчики бывали часто ярославцы, торговавшие зеленью, булками, пирожными. Корзинки с товарами они носили на голове, подкладывая мягкий круг. Цыгане били в котел, кричали «лудить», «паять», еще что-то третье, что я уж забыл. За пределами дачной местности часто стоял цыганский табор. Работали честно и честно возвращали заказы. Если погода безветренная, особенно утром, в предвестии жары, то, прислушавшись на берегу, можно было слышать, как басовито гудки гудят. У-у-у-у-у. Это в Коколе слышен на пляже звон большого колокола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, самый большой в городе. В определенный час, пока еще пляж не наполнится людьми, мы бегали к морю послушать Исааки. А днем в жару пляж гудел, как улей, роем детских голосов, радостных, испуганных, когда окунались, озорных при игре, навсегда точно приглушенных водой, расплывающихся, нерезких. Эта музыка пляжа слышна и до сих пор. До сих пор я ее очень люблю. Но море становилось торжественным и значительным, когда еле слышно через воду долетал звук тяжелого колокола Исаакия. С тех пор я знаю, что такое пуститься во все тяжкие. Я запомнил двойное значение этого выражения. Мы бежали к морю во все тяжкие и слышали тяжкий колокол Исааки. Что за чудо веселья, развлечения, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Коккола. Коккола была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, брали с собой молоко и завтрак, пропуская обеденное время, принятые зимой в час. Игрушки, весла, спасательные пояса, зонты, купальные костюмы — все это хранилось в деревянных будках, стоявших на берегу иногда в два или даже три ряда. У каждой дачной семьи была своя будка, часто своя лодка. От пляжа в море шли мостки, с которых было весело кувыркаться в воду. Мостки были и частные, и общественные, за деньги. По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр. Это значило было благотворительное представление. Представления были и в Кокольском театре. Небольшой оркестрик из 4 отставных немецких солдат ходил по улицам Кокколы, останавливался перед какой-нибудь дачей, начинал играть. Начинал сойры, любимые финнами песенки. Если махали рукой, они прекращали игру. Но часто попросили записать, в какой день прийти и играть танцы на дни рождения или на именинах, когда собирались дети со всей округи. В дни рождения именин детей иллюминировали сад китайскими фонариками. Обязательно жгли фейерверк. Впрочем, Горький на своей даче зажигал фейерверки и просто костры без всякого повода. Он любил огонь. Покупали фейерверки в пиротехническом магазине под городской думой на Невском. На такие веселые вечера сбегались дети со всех дач. Дети бегали веселыми стайками по Кокколе и продавали благотворительные значки. В день ромашки в пользу туберкулезных, во время Первой мировой войны в пользу раненых. Интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский. Читали Репин, Чуковский, ставили с подростками фарса. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, большую крокодилу, мальчиш. И дети, и взрослые иногда вместе, разновозрастными компаниями, иногда и небольшими группами, ходили на длинные прогулки. Раз в лето непременно ходили на музыку в Сестрорецкий курорт, выходили очень рано утром. Чаще ходили на мельницу. На сестре реке была мельничная запруда, там жил когда-то на даче Ремезов. Мельница, так мы называли всю местность, казалась мне красивейшим местом в мире. Молодежь ездила компаниями на велосипедах. Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись, озорное сочинительство, пьесы, стихов по преимуществу для детей. Из этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и Ваненкове. Какие только национальности не жили в Кокколе. Русские, финны, крестьяне, сдававшие дешевые дачи. С финскими мальчиками мы играли в прятки и другие шумные игры. Петербургские немцы, финляндские шведы, петербургские французы, итальянская семья Пуни с необыкновенно темпераментным стариком Альбертом Пуни во главе, вечным заводилой различных споров, в которых он всегда и вполне искренне выступал как отчаянный русский патриот. На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в Кокольском театре в фарсе Мировича Дунаева «Графиня Эльвира». Но были серьезные спектакли. Репин читал свои воспоминания, Чуковский читал «Крокодила», жена Репина учила «Травоеденью». Почти все, кроме новичков, были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости, создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые дети вместе играли в крокет, в сердцо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на гигантских шагах, делали на них звездочку, при которой закрученный другими катающийся взлетал очень высоко, почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду винт и преферанс, неторопливо беседовали. Церковь была общественным местом, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки, можно было поговорить, посплетничать. Во время войны Репин стал особенно религиозен и пел на клиросе. Религиозен стал и зять Пуни, Штерн, он был немцем, но в начале Первой мировой войны переменил фамилию на Астров, принял православие. С Мишей Штерном я дружил. Одевались весело. Приятельница моей матери, Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на щиколотке ноги золотую браслетку. Платья к 14-му году поднялись и стали только чуть-чуть нависать над стопой. Девочки Аненковы смущали всех, нося брюки в своем саду. Сам Корней Иванович, вернувшись в 1915 году из Англии, куда он ездил с какой-то делегацией, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. А писатели те все выдумывали себе каждый свои костюмы. Горький одевался по-своему, Касавец Леонид Андреев по-своему, Стасов по-своему, Маяковский по-своему. Всех их можно было встретить на большой дороге в Кокколе, теперь Приморское шоссе. Они либо жили в Кокколе, либо приезжали в Кокколу. Люди искусства стали для нас, если не все знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми. Свой кокольский озорной характер Корней Иванович Чуковский сохранил до конца жизни. Вот что мне рассказывала старый врач санатория Академии наук «Узкая» Татьяна Александровна Афанасьева. Жил Корней Иванович Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате 26. Возвращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в узком, по-старинному «Ужское», было много. Навешивал ужей себе на шею и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы, поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат «Сплю». Такой лист висел часов до трех дня. Приезжавшие к Корнею Ивановичу из Москвы ждали, ждали и, в конце концов, уезжали. Татьяна Александровна рассказывала и о следующей проделке. Бывало, он бросался на колени перед сестрами, приносившими ему лекарства, обычно травные настойки, сердечные, успокаивающие, снотворные, и умолял их с трагическими жестами забрать лекарства назад. Давние подавальщицы в столовой Антонина Ивановна тоже хорошо помнит Корнея Ивановича. Ох и чудил же! А сама смеется. Веселая и озорная дачная жизнь Кокколы приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач. Дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море. Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то пулькающий звук, точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Было видно, как буксиры везли мимо форта в барке со щитами, по которым шла учебная стрельба. Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, разумеется, талантливых озорников. Я в детстве жил в Кокколе недалеко от Пенотрепина. Он очень покровительствовал Чуковскому, Пуни и Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, красавца Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали. Играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутливыми выставками. Недавно Дмитрий Чуковский подарил мне афишу выступления кокольских озорников в местном театре. О Кокколе, как о родине европейского авангардизма, стоило бы мне написать отдельно. Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени становится все меньше и меньше. В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы» Заболоцкого. Я и до сих пор их очень люблю. Люблю всякое веселое искусство, в том числе праздничный балет, классический, мариинский. Люблю веселое искусство природы. Цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури, воду во всех ее шумных проявлениях. Еще люблю большие корабли, особенно парусные, мирные пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости. Летом 1915 года в Кокколе появились новые зимогоры, беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчики, дразнили поляков словами «Цо-то бенза» — «что-то будет», которое они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала «Да, мальчики, цо-то бенза» — и для вас, и для нас в этой войне. Нам стало стыдно, мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали. И еще одно сильное впечатление в Кокколе. В пасхальную неделю, как во всех русских православных церквах, разрешало звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды приезжали на дачу рано весною, ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами. Был в Кокколе один случай, который прославил нас с братом среди всех дачников. Ветер дул с берега, самый опасный. Мой старший брат снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке, предложил прокатиться под парусом вполне домашнему мальчику, внуку сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа, он впоследствии после Второй мировой войны работал архитектором-реставратором в Новгороде, пошел к своей бабушке, спросил у нее разрешения прокатиться. Бабушка была фронтиха, с фиолетовыми глазами. Она сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила только, не промочит ли Сережа ноги? В лодке ведь есть всегда на дне вода. Велела Сережа надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Ветер, тихий, как всегда у берега, усилился вдали. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел, синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств, а на берегу, за загородкой из простыней, загорал проректор Петербургского университета, красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И, о ужас, в одних трусах. Он поднял бабушку с фиолетовыми глазами и понес ее к берегу. Я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно догадавшись все же, что что-то случилось. «На море все спокойно?» Я немедленно ответил. «На море все спокойно, но Миша тонет». Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда внезапно что-либо случалось неприятное. А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать, велел сбросить галоши. Но Сережа не хотел, то ли чтобы не ослушаться бабушки, то ли потому что было жаль блестящий галош с медными буковками «СД» Сережи Давыдов. Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза подействовала, а от берега уже гребли лодки и лодки. Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж пороть. А затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель», а спаситель шел мрачный, с зареванной физиономией. Хвалили и меня за мудрую выдержку. Однажды, в особенно сильную бурю, кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор. Не люблю обманчивого берегового ветра. Лето длилось бесконечно долго, и в город я возвращался каждый раз повзрослевшим. И опять связь времен. Дача и владелец, серб Шайкович, у которого мы снимали дачу последние 3 года перед революцией, оказывается, переводил слово о полку Игореве на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой перевод слова на сербский язык в Гельсингфорсе. Часть Финского залива, отделенная сейчас от остальной его части дамбы, до сих пор называется Маркизовой лужей. В первые годы XIX века здесь обычно устраивал морские учения маркиз де Траверсе.